Именно по его воле Кейт Бланшетт местами доводит образ Хёбберн до откровенной карикатуры, забывая про комизм лишь при встрече со Спенсером Трейси. «Авиатор» стал 20-м фильмом в карьере Скорсезе и 10-м на историческую тему. Это вторая коллаборация Марти и Лео из шести, что состоялись к 2024 году. Лишь «Отступники» в какой-то мере затрагивают современность, хотя большая часть этого фильма — ретроспекция в 90-е. Очевидно, что с возрастом Скорсезе перестал чувствовать связь с постоянно омолаживающейся повесткой, как это было в 70-е и 80-е, и погрузился в осмысление прошлого. Вполне возможно, что именно по этой причине возникло его долгоиграющее и крайне плодотворное сотрудничество с Леонардо Ди Каприо, который больше не выступал, в отличие от Роберта Де Ниро, альтер-эго-мастера на экране. Столь важные для Скорсезе темы конфликта американского образа жизни и католического воспитания, характерного для этнических итальянцев, концепт вины и непрекращающаяся борьба с личным безумием, спровоцированным противопоставлением себя миру, в конце 90-х годов отошли на второй план. Однако именно в «Авиаторе» и отчасти чуть позже в «Острове проклятых» сомнения в собственном разуме, дезертирующем с экзистенциального фронта, снова стало главной темой с явным автобиографическим отпечатком. Критики восприняли «Авиатор» как лучшее творение Скорсезе со времен «Славных парней» и сравнивали фильм в своих рецензиях с ранними шедеврами режиссера «Таксистом» и «Бешеным быком». Картина вышла в прокат в декабре 2004-го и показала прекрасные результаты, собрав около 214 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов. На «Оскаре» «Авиатор» получил 11 номинаций.